Звеневший звук, раскаленный асфальт. А мир был чудесный, как сопля на стене. А город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка. И он увидел солнце. Пластмассовый дым, горелая вонь, колючая проволока вдоль километре. Это обрезки резины, колеса и шлак, слепые траншеи, сухая трава. А мир был чудесный, как сопля на стене. А город был счастливый, словно свет на стене. Счастливый, как слепая кишка, и он увидел солнце. Дозорные вышки, осколки стекла, кирпичные шеренги, крематорий дымится, консервные банки, обрывки бумаг, автомат, униформа и противогаз. А мир был чудесный, как сопля на стене. А город был хороший, словно крест на спине. А день был счастливый, как слепая кишка. И он увидел солнце. Засохла кишка, у меня опустила башка. Я закручил свои мозги, я тащусь от дурной носки. Я руками залез в говно, я сломаю свое окно. Я хочу умереть молодым. Я устал испугаться за вид, я устал смеяться на взрыв. Я устал наблюдать звезды, я устал получать пизды. Я рыгаю от ваших речей, я желаю стать стаей грачей. Я хочу умереть молодым. Кишка, у меня опустила башка, я закручил свои мозги, я тащусь от дурной тоски. Я руками залез в говно, я сломаю свое окно, я хочу умереть молодым. На стенах он скоро умрет. У нее есть глаза, она скоро умрет. Скоро станет легко, мы скоро умрем. На стенах он скоро умрет. Пахнет летним дождем, кто-то только что умер. У них есть что сказать, они скоро умрут. Кто-то тихо смеется, я скоро умру. решил сказать слово, я скоро умру. Я решил спеть песню, я скоро умру. Кто-то смотрит на солнце, почти что уж мертв. Кто-то смотрит мне вслед, он скоро умрет. Ужасно боитесь помереть, а я открою вам тайну, вы все уже сдохли. Калеченный день, я вижу народную срань, я вижу потуги метонущих граждан. Я вижу собачий отрок, я вижу холодную сырь, никто никому ничего никогда. Мне приснился красный сон, мне приснился красный сон. В желудке плавает чай, боль растет, молочай, болото воняет резиновой спермой. В глухом изнуренном нутре разлагается гнойный срыв, и никто из вас больше никогда. Мне приснился красный сон, мне приснился красный сон. Воспаленный, скорченный день, сырая народная срань, тупые потоки метонущих граждан. Густая собачья трот, стальная холодная сырь, и никто из вас больше никогда. Мне приснился красный сон, мне приснился красный сон. Мне приснился красный сон, мне приснился красный сон. Одна из моих песен называется «Центральный комитет». Себе в лицо, но не слишком чавка, выпрыгивай. песок, но не промахнися, прятайся в мешок, но не простудися. Центральный комитет, центральный комитет, центральный комитет, центральный комитет. Грязно сматерись, но не слишком громко, жирно обострись, но не слишком смачно, тихо застучи, но не подавися, громко закричи, но не простудися. Центральный комитет, центральный комитет, центральный комитет, центральный комитет. Слепите мне маску доносчивых глаз, чтобы спрятать святое лицо мое, чтобы детство мое не смешалось в навоз, чтобы свиньи не жрали мою беззащитность. Будет очень больно, будет очень больно, будет так трагично, будет так подавно. Купите мне черные слепые очки и заткните мне рожу правдивой газетой, чтобы я не увидел, чтобы я промолчал, чтобы было беззвучно, тепло и смешно. Будет очень больно, будет очень больно, будет так трагично, будет так подавно. Постройте мне дом, что похож на гроб, чтобы не было окон и каких-то дверей, чтобы был только страшный сырой потолок, чтобы был грязный пол, на котором лежать. Будет очень больно, будет очень больно, будет так трагично, будет так подавно. Будет очень больно, будет очень больно, будет так трагично, будет так подавно. Песня посвящается сегодняшнему празднику. Вы что, все вместе, не вас отправят. Песня совсем новая, еще ни в один альбом не вошла. Называется «Кошмар». Коммунистический бред, словящий всевидящий глаз. Кошмар стал длиннее на день, один стал короче на нас. 14 черных птиц по пятам за моею спиной. Кабаны чудовищных птиц, они так чудесно горят. Кровавые низне, кровавым небесам, чудовищном сне. Сапог передавит его пополам. По знамени милища мы расставим тебя как врага. И я буду стоять среди них, я хочу быть таким, как все. И я буду стрелять в упор, я забуду свое лицо. У меня есть кривой топор, у меня есть моя нога. Кровавой резне, кровавым небесам, чудовищном сне. Сапог передавит тебя пополам. Коммунистический бред, зловещий всевидящий глаз. Кошмар стал длиннее на день, а день стал короче на нас. И когда я решусь умереть, я не буду стонать и вопить. Я не буду жалеть и петь, и не надо меня хоронить. Кровавой резне, кровавым небесам, чудовищном сне. Сапог передавит тебя. Словно зимой все поперек. Кошель повис черной струей. День по колено в тесном моде. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль. Но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса, желтая пресса. Будет еще, будет уже. Мальчик опал, словно листва. Губы твои рвется червем. Рваные веки нелепо блестят. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль. Но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса, желтая пресса. Долой, нас больше нет. Реки ушли в недоступные края. Рыбы не верят по суше пешком. Бешено движутся взад и назад. Кто-то руками вдаль, а кто-то шагами вдоль. Но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса, желтая пресса, желтая пресса, а желтая пресса. Сейчас. подумал, что я больной. Майор подумал, что я ебанулся, и все они решили, что я опасен. Ведь я не оставляю следов на свежем снегу. Мертвая мышь гниет в кармане, и теперь никто никого не найдет. Ведь я не оставляю следов на свежем снегу. Но свистнув зубы смотрел мне вслед. Все было словно на самом деле, а приглядевшийся он очень понял. Ведь я не оставляю следов на свежем снегу. Меня давно бы усадили в крейс, меня давно бы уж поймали в яму, они нашли бы меня по следу. Да я не оставляю следов на свежем снегу. Вещь такая, в общем, она несколько нецензурная, это надо понять, так сказать. Несколько цензурно. Это, в общем, объясняет, почему она. Песня относится не к кому из вас, опять же, так же, как ее. Самая вещь. Нет, явно к кому-то. Опять же, песня посвящается празднику, который мы, в общем-то, сегодня... Всегда с тобой. Ага. Жираты народище мацает свет, пузырной жопой кусайся сня. Я в луже упал, чтоб не видеть в башне, но в луже болтается ваша сесня. О, пошли вы все нахуй. О, пошли вы все нахуй. По имени нужных, по имени нужных, по имени званых, по имени жалоще. Погана жизнь, а погана хрысь, сраных харя прямой толпы. Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени нужды, по имени нужды, по имени званой, по имени джабаще. Картовая книжа такая хуйня, на кухне свинеет моя одиночь. Кого-то убили, кого-то нашли, и снова свинеет моя одиночь. О, пошли вы все нахуй. О, пошли вы все нахуй. По имени нужны, по имени нужны, по имени званы, по имени джамаще. По имени хипизма и анархизма, по имени сеченых, по имени крученых, по имени гостенных, по имени застенных, по имени бездомных и бездомных, по имени идущих и обреченных, по имени рощих и запрещенных, по имени заразных, по имени опасных, по имени хромойных, по имени меня. О, пошли вы все нахуй. О, пошли вы все нахуй. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. Меня послал. Так, ну, наверное, мы этот, то есть я на этом закончу. И кончим мы песней Джеффа последней. Покажу, что это слышно. Блин, а дай. Мы в следующем работаем в разных стилях, спились, немножко сыгрались, стрепались. Так. Солнце. вещь, которую мы споем, такая так, идиотская песенка «Джа на нашей стороне». «Джа на нашей стороне». Yeah.